Чересенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет 50, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темнорусой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые, полузакрытые глаза глядели умно и добродушно беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначившийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых пасконных порток с синими заплатками на коленях и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках, рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой, свисевшим на ней медным ключиком. «Бог помощь!» — сказал барин, входя на двор. Чересенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на середину двора. «С праздником, ваше сиятельство!» — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами. «Спасибо, любезный! Вот пришел твое хозяйство проведать!» С детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. «Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке?» «Сошки-то! Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть». Вот она дысь угол завалился. Еще помиловал Бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и обрушенные сараи. Теперь и стропила, и откосы, и переметы, только тронь. Глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами изволите знать. Так на что ж тебе 5 сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно. — сказал барин, видимо, щеголяя своим знанием дела. Чересенок молчал. — Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек. Так и говорить надо было. — Вестима нужно. Да взять-то негде. Не все же на барский двор ходить. Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству, за всяким добром на барский двор кланяться. Какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет насчет дубовых макушек, что на господском гумне так без дела лежат? — сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу. — Так, может, я, которые подменю, которые поурежу, из старого как-нибудь соорудую. Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет? А кто ее знает? Нет. Ты как думаешь, завалится он или нет? Чурис на минуту задумался. Должен весь завалиться, сказал он вдруг. Ну вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе. Много довольны вашей милостью. Недоверчиво и не глядя на барина, отвечал чурисенок. Мне хоть бы бревна четыре, да сошек пожаловали. Так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет. А разве у тебя и изба плоха? Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь. Равнодушно сказал чурис. Намедни, и то Накатина с потолка мою бабу убила. Как убила? Да так убила, ваше сиятельство. По спине, как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала. Что ж, прошло? Прошло-то прошло. Да все хворает. Она точно и отроду хворая. Что ты, больна? Спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее. «Все вот тут не пущает меня, дай шабаш», — отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь. «Опять?» — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами. «Отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена!» Разве вам не повещали? Повещали, кормилец. Да не досуг все. И на барщину, и дома, и ребятишки. Все одна. Дело наше одинокое.